Отступление о свободах. Настолько можно восстановить общую психологическую картину первых киевских веков, дриговичи, поляне, тюрки и бериндеи были там одинаково свободными, принимая, конечно, во внимание нравы конца прошлого тысячелетия. Потомки этих же дриговичей, полян, тюрков и бериндеев 1000 лет спустя остались такими же свободными, принимая во внимание эпоху Лениных и Гитлеров. 1000 лет назад в холопы попадали и поляне, и тюрки, сейчас в концентрационные лагеря попадают и эллины, и иудеи, все те, кому сбежать не удалось. Если было хорошо всем. Если было плохо, то всем было плохо. И свобода русского народа или свобода народов России ограничивалась вовсе не самодержавием, а просто-напросто воинской повинностью и всем тем, что она автоматически вела за собой. Ни наличие Батыев, ни наличие Гитлеров не имело никакой связи с наличием самодержавия. Сейчас я склонен впасть еще в одну ересь. Я буду утверждать, что русский рабочий времен Николая II был свободнее английского рабочего времен мистера Этли. Английский рабочий времен мистера Этли склонен рассматривать профсоюзы как величайшее достижение своих свобод. Я, те же профсоюзы, склонен рассматривать как великое ярмо на шею мирового пролетариата. Без всяких профсоюзов русский рабочий питался лучше рабочего британских привилегированных островов. Он имел свободу труда, не стесненную законом о планировании рабочей силы. Там, где надо было охранять его реальные интересы, там самодержавие делало это и раньше, и лучше всех профсоюзов мира, вместе взятых. Но только перед пролетариатом оно не заискивало и опиумных фимиамов перед ним не курило. В любой стране Европы горьковских босяков сажали и сажают в тюрьмы за бездомность. Русский босяк, включенный в состав Великой Империи, имел еще некоторые преимущества, каких английский пролетариат лишен начисто. Русский босяк или тульский рабочий могли в любой момент плюнуть на Тулу или на Ростов и двинуться в Хиву или на Амур. Английский пролетарий этой свободы лишен. Даже в границах своей собственной империи он не может передвигаться. Его не пускают ни в Канаду, ни в Австралию, ни в Южную Африку, вообще никуда. Ибо Австралия и прочие населены независимыми нациями, и эти независимые нации не пускают к себе даже и участников войны. Разумеется, только тех, у которых нет достаточного количества денег. Английский рабочий лишен свободы труда и свободы передвижения. Компенсируется ли все это все той свободой, с которой Делия Уоркер ведет свою пропаганду по дальнейшему развалу Британской империи и по распродаже ее по ценам Московской красной биржи? Русская печать времен Николая II была слишком свободной печатью. Она была ограничена штрафами. Каждый штраф с лихвой окупался повышением тиража. Ибо суд – это реклама, а реклама – это тираж. Свобода печати в ее современной форме привела к тому, что печати сейчас ни один дурак не верит. Мировая печать превратилась в оборудованную по самому последнему слову техники фабрику лжи. И это не только сейчас и не только в СССР. Настоящая свобода печати может быть достигнута тогда и только тогда, когда суд присяжных, а не цензура или главлит, будут карать каждого автора, допустившего ложь. И не штрафом, а посерьезнее. Пока этого нет, свобода печати совершенно аналогична свободе любви. Свободу любви мы можем понимать как свободу выбора в любви, неограниченную расовыми или классовыми законами или предрассудками. Но ту же свободу любви нам проповедовали как свободу проституции. Сегодняшняя свобода печати есть свобода проституции печатным словом. Она у нас была ограничена, но когда дело шло об основных ценностях Англии, то был запрещен Daily Worker, а фашисты были просто посажены в тюрьму. Защищаясь от нашей оголтелой интеллигенции, русское правительство применяло наивный способ свидетельства о политической благонадежности. Защищаясь от коммунизма, Англия проводит то же самое, чистит свою бюрократию от политически неблагонадежных людей. Словом, когда Великобритания и САШ были на очень краткий исторический миг поставлены перед приблизительно такими же задачами, перед какими Россия непрерывно стояла все 11 веков, то британские и американские свободы стали, так сказать, русифицироваться. И мистер Этли, сооружая в Англии партийно-бюрократическое государство, сейчас говорит о русской искренней полицейской государственности. И заводит полицейский строй, который во времена Николая II у нас все-таки не существовал. Чисток правительственного аппарата у нас все-таки не было. По всему пространству нашей империи мы все могли ездить, как хотели. И над русским пролетариатом не было никакого приводного ремня к массам. И этот пролетариат не подлежал никаким циркулярам никаких министерств труда. Но между русским самодержавием и английским парламентаризмом, русским полицейским государством и британскими свободами существовало и еще одно различие. Со своими задачами русское самодержавие справлялось совершенно неизмеримо лучше английского парламентаризма. Достаточно сравнить две основные вещи. Американское освобождение рабов парламентарными методами оказалось невозможным, пришлось вести гражданскую войну. Свободы труда и передвижения нет в Англии и сейчас. Победа Первой мировой войны была проиграна, и победа Второй мировой войны проигрывается сумасшедшими темпами. В 1814 году русское самодержавие разгромило французский тоталитарный режим, созвало Венский конгресс и организовало Священный Союз. В Европе царил почти полный мир, никто не был ограблен и даже почти никто не был обижен. Историю победы демократии в Первой мировой войне мистер Черчилль называет сплошным безумием. Эта история в самом основном есть список преступлений, глупостей и страданий. История Второй мировой победы есть нечто еще худшее. И глупость, и преступление, и страдания, и предательство, и, наконец, просто сумасшедший дом. Черчилль в своих воспоминаниях рисует истинно жуткую картину. В 1938 году был смысл воевать за Чехию, ибо тогда германская армия только с великим трудом могла бросить на Западный фронт полдюжины обученных дивизий. А французы могли ринуться на Рейн или в Рурскую область 60-70 дивизиями. Но все эти люди считали неразумным, преждевременным, стоящим ниже современного уровня мышления и морали. Вот усилиями всеевропейского социализма и парламентаризма мы и сидим. Намного, очень намного ниже самого скромного уровня мышления и морали, по-видимому, общепринятого уже и при Олеге. Английская патриотическая поговорка гласит: «Англия проигрывала все сражения, кроме последнего». Давайте вспомним. В свое время были проиграны два последних сражения. Одно против Франции Жанны д'Арк, другое против Америки Джорджа Вашингтона. В переводе на русский язык истории это обозначает примерно то же, что для нас означало бы разгром в Польше или отделение Сибири. Английская патриотическая песенка поет: «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». Давайте вспомним. Британская армия и еще больше британский флот были построены не на началах всеобщей воинской повинности, не на долге каждого англичанина идти защищать старую и веселую Англию, а на захвате в рабство матросов и солдат, которых вербовщики спаивали в кабаках, в пьяном виде отвозили на суда, и там было то же, что было и на галерах эпохи грибного флота. Русская армия от Олега до Николая II никогда не вербовала своих бойцов ни путем купли, ни путем спаивания. Она не захватывала и не покупала рабов ни на хлопковые плантации 19 века, ни на каучуковые 20-го. Россия первая предложила миру и Лигу наций, и разоружение, и Гаагский трибунал, но совершенно невозможно себе представить, чтобы при наличии империи российской и императоров всероссийских Лига наций и ООН превратились бы в то, во что превратила их борьба правительств и партий, парламентов и профсоюзов, трестов и деятелей, ораторов, танцоров и жулья. Можете ли вы себе представить, чтобы государь-император Николай II, имея на русско-германской границе более чем десятикратное превосходство в силах, дал бы немцам съесть своего союзника, которому он за год до этого торжественно обещал свою вооруженную поддержку? Если вы это можете себе представить, позвольте мне позавидовать силе вашего воображения. Так вот. Прошли мы 11-вековой путь от Олега до Николая II, и в самых истоковой этого пути мы туманно и расплывчато подмечаем те же общие черты, что и в его конце. Я, впрочем, никакого конца пока не вижу. Если бы наша историческая наука занималась бы исследованием фактов, а не агитацией в пользу галлюцинаций, то мы, вероятно, знали бы об истоках нашего государственного бытия что-то более вразумительное, чем отдельные эпизоды борьбы за киевский и великокняжеский стол. Но мы этого ничего не знаем. Или почти не знаем. Все те же светочи науки, которые нам освещали наше прошлое, всем своим нутром принадлежали ко всяким в мире коронам, кроме, конечно, русской. Это в какой-то степени повторяет историю убогой нашей военной миссии. Учились наши генералы у итальянцев эпохи Возрождения, и у поляков эпохи Вырождения, и у шведов Карла XII, и у немцев Фридриха Великого, у Наполеона, у Клаузевица, то есть опыта всех тех армий, которые были разбиты нашей собственной. Но у нашей собственной, как же было учиться, в отношении государственного строительства остается все-таки много сторон, которые могут показаться спорными. Но в военном смысле никаких споров просто не может быть. Русская армия была самой победоносной армией всей мировой истории, включая в эту историю и Древний Рим. Так, может быть, русскую военную мысль следовало бы строить на основании ее опыта, а не на опыта Клелони, Собесских, Карлов, Фридрихов и прочих. не на опыте тех, кто кое-как и кое-когда выигрывал кое-какие первые сражения, а на опыте нашей армии, которая первые сражения иногда и проигрывала, но пока что не проиграла ни одного последнего. Это же относится и к русской государственности. Ведь вот те люди, которые искали, они нашли. И законы Хаммурапи, и остатки империи инков. Раскопали древнюю Трою и гробницу Тутанхамона. Может быть, что-то можно было найти и о свободах Киевской Руси, как нечаянно что-то нашел профессор Кизеветр о всероссийских съездах Московской. Я уже констатировал, ни о чем решающем наши историки нам не говорят. Они только проговариваются. И тогда совершенно неизбежностью возникает совершенно логическая нелепица, какими переполнены все наши исторические исследования. Нелепица, которая фактическим клином врезывается во все теоретические построения. Если были всероссийские съезды и неприкосновенность личности, то ни о какой деспотии, разумеется, речи быть не может. Если русский мужик в середине 17 века имел по свинье и прочему на душу населения, то ни на какой бездной он не стоял. Если Петр I бежал от Софии, от Нарвы, от Гродны и под прутом увяз так, что и бежать было некуда, то только при величайшей свободе мысли от законов логики можно возвести его в чин героя и полководца. Если Пестель агитационно запарывал своих солдат, то ни при какой свободе мысли никем иным, кроме как прохвостом, его квалифицировать нельзя. Но нам говорят, Петр шведов разбил потому, что научился чему-то от них. Или Толстой написал «Войну и мир» потому, что учился у Диккенса. Или Александр II вел суд присяжных потому, что научился от Англии. Считалось совершенно немыслимым, чтобы что-либо существенное, кроме самовара, указа, кнута и водки, мы бы соорудили своей собственной рукой. Этот философски стандартизированный ход мыслей и повторяется и в историографии Киевской Руси. Откуда было все это могло взяться? Ясно, сперли. Но у кого? Ясно, у Византии. По тем временам это был единственный парадный подъезд. Ключевские, которые жили за чужой духовный счет, никак не могли себе представить, что кто-то в России мог бы жить на свой собственный. Давая общий обзор нашей начальной летописи, Ключевский стыдливо потупляет свои ученые очи перед его твердым и цельным историческим мировоззрением. Начальная летопись представляется сначала прерывистой, но чем дальше, чем все более последовательный рассказ о первых 21,5 веках нашей истории, а не о простой рассказ, а освещенный цельным, тщательно проработанным взглядом составителя на начало нашей истории. Всего важнее идея, которая освещала начало нашей истории. Это идея славянского единства, которая в начале XII века требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалась современной действительностью. Замечательно, что в обществе, где 100 лет с чем-нибудь назад еще приносили идолам человеческие жертвы, мысль уже научилась подниматься до связи мировых явлений. Вчитываясь в оба свода, вы чувствуете себя как бы в широком общерусском потоке событий, образующемся из слияния крупных и мелких местных ручьев. Как могли составители сводов собрать такой материал местных записей, летописей и сказаний, и как умели свести их в последовательный погодный рассказ? Это может служить предметом удивления или недоумения. Итак, почти 1000 лет тому назад в обществе, которое только что приносило идолам человеческие жертвоприношения, мысль уже научилась подниматься до связи мировых явлений. Мы сейчас сказали бы «мыслить в мировом масштабе». Мировой масштаб в X веке, разумеется, не включал в себя ни Великобританской империи, которой тогда не было, ни Америки, которая тогда открыто не была, но все-таки в X веке люди мыслили в мировом масштабе. Посмотрите сводки сегодняшних мировых конференций. Там о связи мировых явлений, кажется, не думает вовсе никто. Каждому ближе своя рубашка, даже и тогда, когда от нее остались одни дыры. Дыры, они, видите ли, тоже свои. И своя дыра к телу тоже ближе. Откуда же вчерашние поклонники Перуна и Дождь Бога в 200 лет научились тому, чему Европа не смогла научиться за 2000? Официально научный ответ известен всем нам. Византия. Не могли же в самом деле какие-то дреговичи сами выдумать что-то путное? Самобытность римского и английского государственного строительства не оспаривает, насколько я знаю, ни один из существующих источников. Самобытность русского, насколько я знаю, не признает ни один из существующих источников. Раз было что-то путное, то очевидно, что дреговичи откуда-то его сперли. Ключевский недоумевает. Откуда же могла взяться идея славянского единства, если она не совсем поддерживалась современной действительностью? Это была в своем ядре идея единства русской земли. На Любечском съезде князья клянутся всею землей русской, признавая этим свои удельные грехи. Даниил Паломник, пробравшись в Иерусалим, выжигает на гробе Господнем лампаду за всех христиан земли русской. Иначе говоря, у самых истоков русского государственного строительства идеи национального единства, но не расового, возникает как-то сразу, как Афина-Паллада из головы Зевса, в полном вооружении. Это есть основной факт всей нашей истории, ее основная идея. И именно этой идеи Русь не могла заимствовать от Византии, по той простой причине, что такой идеи Византии и в заводе не было. Византия никогда не была национальным государством, ибо у нее не было не только нации, не было даже и эмбриона нации, у нее не было даже и народа, о русском народе можно было бы говорить, он был. Но о византийском народе я никогда ничего не слышал. Византия была создана на месте старой эллинской колонии, куда была переселена вся римская администрация. Ее государственным языком был сначала латинский, а потом греческий, одинаково чуждый всей той разноплеменной массе, которая была и оставалась под куполом Восточной империи после ослабления и разгрома Западной, но которая никогда не слилась в один народ или в одну нацию. И если на Руси и в России характерной чертой было отсутствие борьбы племен и национальностей, то вся внутренняя история Византии переполнена именно этой борьбой. Греческие, римские, иудейские, персидские, армянские, славянские и прочие течения находились друг с другом в состоянии почти непрерывной войны. И именно эта война подорвала силы Византии больше, чем завоевание ее крестоносцами. Если бы империя была достаточно крепка, то с бандами западноевропейских рыцарей-разбойников она бы уж справилась. Но империя разрывалась внутринациональными противоречиями. Национальной армии она не имела. Ее политика строилась на балансировании между непримиримыми лагерями, а ее армия на вербовке всякого сброда. Никакой национальной идеи у Византии не было и быть не могло. Сама, не имея национальной идеи, как могла Византия снабдить ею новорожденную Русь? Нам говорили, русская монархия родилась на свет под прямым влиянием Византии. Позвольте поставить вопрос с другой стороны. Была ли Византия монархией вообще? Основной, самый основной юридический признак монархии – это законное наследование престола. Из 109 византийских императоров свою смертью умерли только 35, остальные 74 были убиты. Императоры и династии менялись, как общее правило, ценой убийств, дворцовых переворотов, насильственного и вооруженного свержения законной власти. Византия была не империя, был цезаризм. Монархии не было и в Риме, замещение престола по праву наследования было там, как и Византии, только исключением. Если императору удавалось обеспечить своему наследнику верность легионов, то наследник царствовал. Но если какому-нибудь полководцу удавалось перехватить симпатии легионов, то законный наследник отправлялся на тот свет. И все оставалось совершенно в порядке вещей. В Византии всякий удачливый генерал норовил ворваться в столицу со своими дивизиями и вырезать всю династию и утвердить свою власть. И византийская церковь поставляла религиозные оправдания такого рода подвигам. Патриарх Полуевкт, коронуя цареубийцу Цимисхия, провозгласил новый догмат. Таинство помазания на царство смывает все грехи, в том числе и грех цареубийства. Победителей не судят. Победителей не судит даже и Бог. Государственный строй, существовавший в Византии, называется монархией. Государственный строй, существовавший в России, тоже называется монархией. Государственный строй, ныне существующий в США, называется республикой. И государственный строй, существующий в СССР, тоже называет себя республикой. Все это есть преступная игра терминами. Две совершенно разные вещи называются одним и тем же словом. И их словесное сходство становится исходным пунктом для дальнейшего научного вранья. Монархия Византии и монархия в России совпадали в сущности только в одном – в названии. В Византии, как и в Западной Европе, монархия увенчала собой право силы. В России она была политическим выражением диктатуры совести. Вспомним, что у нас за все время нашего государственного существования не было ни одного случая официального свержения династии. Даже дворцовые перевороты 18 века всегда прикрывались чисто легитимными декорациями. Даже Емельян Пугачев выступал от имени законной династии и в качестве представителя законной династии. Насильственный захват престола был в России невозможен вовсе. Совершенно невозможно представить себе, чтобы Строганови со своими чудо-богатырями могли бы ворваться в Москву или Петербург и там таинством помазания смыть грех цареубийства. Ни за Строгановыми, ни за Суворовыми такими никто бы не пошел. В трагической истории Бориса Годунова был момент, который остался как-то вне нашей исторической оценки. Династия Грозного исчезла. Годунов был ближайшим родственником этой династии. Его государственные способности находятся, по-видимому, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения находится и его законность избрания на престол. От этого престола он отнекивался точно так же, как в 1613 году отнекивались первые Романовы, а в 1825 Николай и Константин Павловичи. Пушкин считал это лицемерием. Борис еще поморщится немножко, как пьяница пред чаркой вина. Но можно считать это и искренним жестом, подсказанным страшной тяжестью той моральной ответственности, которую всегда признавали русские государи. Во всяком случае, в Византии никто не морщился, как никто не морщился и в Европе. Здесь все было просто. Быть царем значит обеспечить себе полную безнаказанность. Omnia impune facere. До известного периода, но не вечно. И предел этот был очень точно указан в формуле возведения на престол арагонских королей. Представитель знати, совершая обряд, произносил старинную формулу. «Мы, которые стоим столько же, сколько и вы, и которые можем больше, чем можете вы, мы назначаем вас нашим королем и сеньором при условии, что вы будете соблюдать наши привилегии. А если нет? Нет». Ни римские, ни византийские легионы такой формулы не произносили. Цезари в Риме и Базилевса в Византии были само собой разумеющимися ставленниками этих легионов, и никаких моральных принципов ни за Цезарями, ни за Базилевсами, ни за легионерами не было и в заводе. Были свои войска и у Годуновы. Было родство с династией и было бесспорное право избрания. И русская московская знать, вероятно, по личной инициативе Василия Шуйского отыскала тот слабый пункт, который впоследствии и погубил Годунова, легенду об убийстве царевича Дмитрия. Пропагандный отдел знати был, по-видимому, поставлен блестяще и нащупал правильную линию, подрыв моральной основы царствования. И вот тень Дмитрия стала бродить по стране. Кто бы в Византии, или в Риме, или в Мадриде стал бы заботиться о трупе ребенка, убитого 20 лет тому назад? Кому бы пришло в голову пытаться свергнуть Цмисхия той кровью, которую тот пролил на путях захвату власти? Василий Шуйский капнул ядом в самую сердцевину московского азиатского абсолютизма, его нравственную опорную точку, и все пошло из страны в сторону. Все казалось божьей карой за то, что Москва терпит цареубийцу. Это было 350 лет тому назад. Через 350 лет после этого я в моих скитаниях по РСФСР, УССР и прочим социалистическим республикам раза три слыхал тот же вариант. Так нам и нужно, царя не уберегли. Я склонен думать, что если вот сейчас с любого среднего русского человека по обе стороны научного занавеса снять это ленинско-марксистское, социально-революционное, солидаристически-марксистское, солидаристически-автономистское и прочее самомоднейшее обмундирование и оставить этого среднего русского человека в том виде, в каком создал его Господь Бог, без гегелей в ноздрях и керенщины в мозгах, то можно было бы обнаружить приблизительно то же самое чувство. Его можно было бы назвать ощущением греха, его можно было бы назвать ощущением конфуза, но оно есть у всех нас. Даже и Ленин, Сталин казнью Николая Кровавого предпочитали не хвастаться никак. Даже московские коммунисты как-то ежились при напоминании об этом убийстве. Да, конечно, это была политическая необходимость, но в глаза не смотрели. Кто бы в Византии стал стесняться таким пустяком? Наша наука выуживает цитаты и жонглирует терминами. Иногда это только несчастье, но иногда и позор. Во всяком случае, за цитатами и терминами бесследно исчезают явления, которые после себя точных цитат не оставили, у которых замазано ничего не говорящими терминами. Так, в случае с Византией, вне всякого научного внимания, остается факт диаметральной противоположности между русской и византийской духовной доминантой. Византийство – это преобладание формы над содержанием, юрисдикции над совестью, интриги над моралью. Византийцы были классификаторами, кодификаторами и законниками. Византия была, собственно, очень близка к Карфагену. Государство-город, за которым вместо нации стояли только хинтерланд, территории, обладающие такими-то и такими-то сырьевыми и людскими ресурсами. У Византии не было родной землицы, из-за которой кто бы то ни было стал бы лезть на какой бы то ни был рожон. Не было никакой национальной идеи, не было никакой легитимной монархии, не было никакой национальной армии. Все, что было в Византии, было прямой противоположностью тому, что выросло в России. В России содержание всегда предпочиталось форме, совесть – букве закона, мораль – силе, а сила – интриге. От Олега и Даниила Заточника до Николая II и даже Сталина у нас была и есть родная земля, за которую мы лезли на все мыслимые рожны и ломали все мыслимые рожны. Идея славянского единства, таинственная открытая Ключевским в начальном списке нашей летописи, была потом отредактирована московской церковной публицистикой, была поэтически сформулирована Пушкиным «Славянские ручьи и русское море», вела наши армии на Балканы, и весьма переходный момент нашей истории реализовалась в Восточном блоке под скипетром Базилевса Сталина. Сталин почти так же счастливо совместил Цмисхи с Марксом, как Ленин Гегеля с Батыем, или Нелюб Злобин Вольтера с конюшней. Разумеется, были и влияния от византийского до марксистского. Говоря очень суммарно, за 11 веков литературного существования Россия имела влияние. Первое – варяжское, второе – византийское, третье – хазарское, четвертое – татарское, пятое – польское, шестое – голландское, седьмое – шведское, восьмое – французское, девятое – немецкое, десятое – английское. Теперь надо предполагать очередь американского влияния. За все эти 11 веков из русского человеческого сырья известные и неизвестные нам властители дум пытались изваять нордического морехода, византийского царедворца, польского шляхича, голландского шкипетра, французского скептика, немецкого философа и английского парламентария. На тучных пастбищах всех этих влияний паслись целые стада профессоров. Они наживали гонорары и лоснящуюся шерсть. Они пытались переделать русскую тысячелетнего Ивана хоть на какой-нибудь человеческий лад, то византийский, то марксистский. Сделать его то феодалом, то шейлоком, то республиканцем, то даже социалистом. Сейчас, обозревая простым, совершенно невооруженным глазом 11-вековые усилия византийских книжников IX века и марксистских книжников XX, можно сказать, что кроме временных кабаков ничего из этого не вышло. Приблизительно так же, как ничего не вышло бы из Федора Шаляпина, если мы его переделали бы на Джина Тенея. С научной точки зрения, такая переделка могла бы показаться целесообразной. В качестве боксера Теней зарабатывал неизмеримо больше, чем Шаляпин в качестве певца. Кроме того, Теней зарабатывал научным боксом, есть ведь и такой. Шаляпин же ни с какой наукой ничего общего не имел. Но можно предположить, что в результате такой переделки Шаляпин перестал бы быть Шаляпиным, но никак не смог бы сделаться Тенеем. Так мы на протяжении веков были очень хорошими монархистами. Но на протяжении всех этих 11 веков я что-то не могу припомнить ни одного примера тех республиканских добродетелей, которыми жил Древний Рим и с которым помирает нынешняя Франция. Разве что А.Ф. Киренский до его прихода к власти и после его ухода от власти. 3 месяца на протяжении 1000 лет не бог весть какое уж достижение. Но даже и в эти 3 месяца никаких республиканских добродетелей проявлено не было, если, конечно, не считать Киренщину добродетелью. Если бы мы изучали русскую историю с русской точки зрения, а не с какой-нибудь декоративно-спинозной или церебрально-спинальной, то мы могли бы установить тот неправдоподобный, но все-таки неоспоримый факт, что от Олега почти до Сталина русская национальная и государственная жизнь, то спотыкаясь и падая, то отряхиваясь и восставая, идет все по тем же основным линиям, которые я постараюсь суммировать в нескольких пунктах. Первое. Нация, или лучше, земля – как сообщество племен, народов и даже рас, объединенных общностью судеб и неразделенных племенным соперничеством. Второе. Государственность как политическое оформление интересов всей земли, а не победоносных племен, рас и классов. Третье. Легитимная монархия как централизованная выразительница волевых и нравственных установок всей земли. Четвертое. Неотъемлемое право, формулировка профессора Филиппова, этой земли на свое земское самоуправление, на все связанные с этим свободы. Пятое. Максимальное в истории человечества расовое и классовое, религиозная и просто соседская терпимость. Шестое. Максимальный в истории человечества боевой потенциал этого сообщества, нации или этой всей земли. Седьмое. Самое длительное в истории мира упорство той традиции, которая неизвестным нам путем когда-то родилась где-то на Великом Водном Пути. Вторжение феодальной идеологии в Киев, шляхетской в Москву и марксистской в Петербург привели нас к татарскому игу, крепостному игу и к социалистическому игу. Вполне вероятны какие-то очередные влияния, вторжения, философии и концлагеря. Еще более вероятно то, что они кончатся так же, как кончились и предыдущие. Из-под надгробной плиты, сооруженным Карлом Марксом над русской национальной доминантой, вдруг подымется, казалось бы, давным-давно похороненный Александр Невский, и вдруг окажется, что жив именно Александр Невский, и что от Карлов Марксов только и осталось, что образцово-показательная труха. А потом, вероятно, окажутся еще более странные вещи. Вспомним, что шляхетские уроки окончились в Варшаве, шведские – под Полтавой и под Стокгольмом, вольтерианские – в Париже и гегелианские – в Берлине. И все это будет проделано снова тем же Иваном Непомнящим, которого вот уже сотни лет никакая философия никак не может переделать ни в американца, ни в социалиста, и никакие подвалы и концлагеря 30 последних лет не могут сделать ни коммунистам, ни колхозникам. Хотя очень многих сделали все-таки прохвостами, но пройдут даже и прохвосты. Желательно было бы, впрочем, принять кое-какие превентивные меры и против философии, и против прохвостов. 30 лет татарского ига, 150 лет крепостного и 30 лет социалистического – это может быть в масштабе русской истории и не так существенно. Но в масштабах нашей собственной это все-таки очень большая неприятность. Византийское влияние относится к числу легенд, созданных нашими книжниками и фарисеями. Конечно, что есть влияние? Влияли и печенеги, и леса, и торговля, и Византия. От Византии Русь получила христианство, которое не повлияло на национальный характер народа. От Византии Русь получила культуру, которая стала развиваться в направлении, диаметрально противоположном какому-то ни было византийству. И если иностранные дипломаты московского периода упрекали московских, петербургских, впрочем, тоже, дипломатов в византийстве, то ведь дипломатия никак не принадлежит к числу тех человеческих профессий, в которых требуется честная игра. Просто русские дипломаты почти всегда оказывались ловчей иностранных. Не было и политического влияния. Единоличная монархия рождалась на Руси из совершенно иных источников, чем византийская. И если в Византии цареубийство было нормальным способом замещения престола, то Киевская Русь знает только один случай попытки последовать византийской традиции. Это святополк Окаянный. Он пытался пойти по византийским путям. Русская церковь его прокляла. Все от него отвернулись. Он бежал и погиб, оставив в назидание потомству только свою кличку Окаянного. Не имела ровно никакого отношения к Византии и та чисто киевская система престола наследия, которая в обход старшего сына князя представляла престол следующему по старшинству брату. Это просто пережитки родового быта, где старейшиной был просто старший. В Византии, как в чисто колониальном пункте, родового быта не было вовсе, и такой системы. С этой системой пыталась бороться и Киевская Русь в лице Владимира Святого, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Попытки это, казалось, были близки к успеху, но они были сорваны и феодальными влияниями, и теми тенденциями, которые росли в Киеве. За исключением трех указанных князей, в Киеве был, собственно говоря, политический хаос, осложненный не только борьбой за престол, но и парламентаризмом. В борьбе за этот престол в качестве очень существенного, может быть, и решающего фактора выступала Киевская Веча. Киевская Веча, как и новгородская, была демократией в кавычках. Там сидели вядшие мужи, что в переводе на современный язык означает «диктатуру капитала». В угоду этой диктатуре была составлена русская правда, и от этой диктатуры киевские низы бежали на север. Так русская эмиграция из Киева создала, наконец, московское самодержавие.